Глава 14. Еда? О, да! Чердак, внезапно придумал я. Конечно, туман может достать и туда, тем более изоляция там хуже, чем в квартире. Но все же это на несколько метров выше. А в крайнем случае можно и на конек крыши забраться, благо в моем доме она не плоская. Но в подъезде всюду дым. Залазь мне на плечи. Девушка спорить не стала и быстро забралась на меня. Я вынес ее в подъезд и подсадил на лестницу. Но вход в чердак был закрыт на массивный замок, а ключ у старшей по подъезду, который уже нет в живых, с вероятностью 99,99%. Но это небольшая проблема. Я просто сломал цепь когтями. Они оказались достаточно прочными, покруче любого металла. А даже если бы я сломал один, отрос бы он за полдня. Ева боялась первой лезть на чердак, но когда я прикрикнул на нее, девушка быстро туда забралась, спугнув стаю голубей. Наверху поднялся дикий кипиш и пыль, но фильтр воздуха на ее костюме помогал дышать. Я залез следом и закрыл за собой люк. Голуби, я не могу есть человеческую пищу, такую как каши, овощи и так далее, не считая лимона. Мертвяков есть я просто не хочу, но животных, не поддавшихся мутации. Мясо в холодильниках и морозилках пропало в первые 3-4 дня, а живых животных без мутаций в городе встретить сложно. Однако птицы... Они не все попали в туман, многие пережили все на крышах, так что можно будет попробовать парочку поймать. Не знаю, умирают ли зараженные с голоду, но я нормально не ел уже несколько недель, и это с каждым днем меня напрягает все сильнее. Возможно, поэтому мой пульс и учащается, когда Ева рядом со мной. Боюсь, что в один день не сдержусь и стану одним из этих плотоядных. «Фу, сколько здесь пыли и помета!» — бормотала Ева. Я же, как ненормальный, подбежал к окну, через которое пыталось вылететь сразу десятка два голубей. Мне удалось поймать сразу двоих, причем сразу же убил их, насадив на когти. Ева первое время смотрела на меня с недоумением, будто я обезумел и просто уничтожаю птиц за то, что они чердак загадили. Но, похоже, до нее дошло, что я не могу ничего есть, кроме мяса животных. «Я могу приготовить их?» — предложила она, подойдя ко мне. «Только в квартиру мы вернемся не скоро». «Это не обязательно». Она взяла одного голубя за крыло и держала перед собой, второй рукой прицелилась и пальнула огнем. Запахло гарью. Но когда перья обгорели, вонять перестало. Я взял горячую птицу и когтями счистил с нее сгоревшие перья. Выглядеть стало получше. Но Ева все же продолжила готовку уже на меньшем огне. И когда она только научилась его контролировать? Через несколько минут голубь выглядел пусть и хуже зажаренной курицы, но я был настолько голоден, что мне было плевать. Я попробовал кусочек, и это оказалось невероятно вкусно. Не зря говорят, что голод — это лучшая приправа. Давно я так не наслаждался едой и съел все за несколько минут. Ева тем временем приготовила второго голубка или голубку. Я сразу съел его. Хотелось еще, но все птицы улетели. На чердаке валялось много дохлых пернатых, но до этого я не опущусь. К тому же они уже успели сгнить и высохнуть до костей. Внезапно появилось системное сообщение. Насыщение 5%. Это еще что значит? У меня теперь и сытость в цифрах отображается. Интересно. Хотя на самом деле мое самочувствие изменилось. Я чувствовал себя сильнее, бодрее. Казалось, что могу даже того громилу со склада победить. Очень хотелось поймать еще хоть парочку птиц. Но вернутся они не скоро. Голуби сильно одичали, не видя людей несколько недель. Я стал думать, как наловить их побольше. Сначала думал сделать несколько ловушек. Наверняка у них сейчас так же туго с едой, как и у меня. Что они могут найти на этих чердаках? Разве что на балконах и квартирах на пятых этажах, где окна открыты или разбиты. Так что клетки с зерном сработали бы. Но их долго строить. У меня есть и другие дела. Есть способ намного быстрее, хоть и более пыльный. Но это потом. Сначала нужно переждать эту непогоду. Туман поднимался до самого верха пятого этажа, но до уровня чердака долетали лишь редкие языки этого ядовитого газа, и на чердак они не залетали. Дым достаточно тяжелый и быстро опускался до прежнего уровня, когда порыв ветра его отпускал. На всякий случай я все же присыпал щели, через которые был виден дневной свет, и прикрыл окно. «Я сейчас вернусь», — сказал я и спустился в квартиру. Взял все нитки, что у меня были, и вантус. Он мне теперь вряд ли пригодится. Еще взял пачку гречки. Не знаю, что любят эти птицы, кроме семок, которых у меня нет. Сейчас им, наверное, любая еда понравится. Вернулся на чердак и начал готовить свою ловушку. К вантузу привязал нитки и протянул их к люку в подъезд. В принципе, на этом ловушка была готова. План до безумия прост. Когда закончится туман, я подопру окошко этим вантузом и уйду, а когда голуби вернутся, я просто дерну за нитку, и окно закроется. Останется лишь переловить их, что будет не так легко, но вполне реально. Сидеть с Евой не было времени, да и она вроде бы успокоилась и не переживала. Я же спустился на четвертый этаж и занялся баррикадой. Замешал сухую смесь, разбавив ее водой, и начал скреплять шлакоблоки и кирпичи. Процесс не быстрый. У меня только на разборку баррикады ушло полчаса, а каждый ряд отнимал еще минут 10 моей жизни. Выработав первую порцию раствора, я спустился к рабочим и нашел того рукастого трудягу. Почему-то мне кажется, что у него получится не хуже, чем у меня. Он тем временем уже закончил с баррикадой у входа в магазин, выполнил мой приказ идеально, но слишком дословно. Внутрь и правда через нее теперь никто не пройдет. Ну и я пройти не смогу. Ну да ладно, позже что-нибудь придумаю. Я показал мастеру, что хочу сделать, и тот понял меня без слов. Как строитель с 40-летним стажем, он достаточно умело взял в руки мастерок и начал работу. Думаю, этого работягу нужно оберегать больше всех остальных. Буду звать его Михалыч. Отныне он мой любимчик. Кстати, амазонки его не сожрали, несмотря на первоначальный конфликт. Думаю, с одинокими женщинами опытный Михалыч умеет обращаться не хуже, чем с мастерком и ломиком. Пока трудяга корпел над баррикадой, я проверил остальные выходы из подъездов. Их работяги заложили обычным хламом, но достаточно надежно. Хотя, если раздобыть еще несколько мешков сухой смеси, то можно их заложить капитально, да и выход в магазин тоже. А выходить через лестницу на второй этаж. Точно. Хотя нужно сначала проверить все окна первого этажа. Возможно, кто-то зажал денег на решетке. Этим я и занялся. И нашел сразу две квартиры, где не было решеток ни на одном окне. То есть 4 потенциальных входа. Я приказал рабочим заложить 3 из них шлакоблоком. Его было в достатке. Пока это временное решение. Когда Михалыч закончит с баррикадой, переключу его на окна. Через последнее я сам выбрался наружу и отправился на поиски. Меня интересовала вода, еда, лестница, новые аккумуляторы хоть с каким-то запасом энергии, но и новые бойцы не помешают. Пока особых проблем в их содержании нет, хотя и новую порцию мяса уже пора бы им добыть, но этим можно заняться ближе к вечеру. А пока Сережа более спокойный и сговорчивый, буду их вербовать. Я направился в строительный магазин, который недавно посещал. По пути уговорил двух Сереж присоединиться ко мне. Один третьего, другой четвертого уровней. Сгодятся, как разнорабочие. В строительном магазине были двое мертвяков, тоже парни. Может, по старой памяти зашли. Тогда и они что-то умеют руками делать. Или же просто забрели в поисках чего пожрать. Пока я размышлял, мои новые ребята уже набросились на тех двоих. Пришлось им помогать. Получив опыт ДНК и уменьшение заражения, я приступил к поиску лестницы. Но перерыв весь хлам и даже заглянув на небольшой склад в кладовой, так и не нашел ни одной стремянки. Зато нашел целую кучу полезных смесей. Растворы, шпаклевка, наливной пол и так далее. Также нашел немного инструментов, которые тоже могут пригодиться. Михалыч сейчас работает очень стареньким мастерком, который уже несколько лет мечтает умереть и отправиться на свалку. С нормальным инструментом будет повеселее. Закинул все, что приглянулось в инвентарь, загрузил своих новых салаг парой мешков раствора. Точнее, одного загрузил мешками, второй тащил с собой тело одного Сережи. Второго Сережу они частично сожрали, пока я рылся на складе. Как обычно, выели все самое вкусное, а остальное просто бросили. По пути домой я прихватил еще один аккумулятор из дорогой машины. Взял бы больше, но инвентарь был сильно ограничен по весу. Интересно, его только повышением уровня можно прокачать или есть другие способы? Мертвяков по пути было немного, так что я без проблем убивал зазевавшихся одиночек. Группы, где более трех особей, не трогал. Через окно закинул мешки и тело, выложил аккумулятор и вернулся за остальными телами вместе со своими рабочими. Пока мы их переносили, убили еще четверых. А также я прихватил три аккумулятора и несколько бутылок воды. Благо, она была почти в каждой второй машине. Итого у меня было уже десяток трупаков, литров 10 питьевой воды и еще полдня в запасе. Погода тем временем успокоилась, но возвращаться к Еве я не спешил. Она и сама может спуститься в квартиру. А своим ребятам я строго-настрого запретил подниматься выше четвертого этажа. Совсем забыл про Растамана Валеру. Прихватил немного еды со своего склада и отправился к нему по пути, занимаясь вербовкой. Вроде бы могу прокормить толпу побольше, тем более, что моя каста солдат даже не задействована в фарме. Кстати, насыщение в 5% быстро прошло, примерно за полчаса, и былой бодрости я не испытывал. Но это только начало. Вот как создам свою голубиную ферму, буду жрать как не в себя. Раст обрадовался моему появлению. Двух Сереж и двух новых люд я оставил внизу, чтобы не пугать его. Да и они еще совсем дикие, могут не удержаться. Хотя в его квартире травой воняло так, что человеческий запах почти не слышно было. Валера занимался необычным для него делом. Он что-то мастерил. Хотя, присмотревшись, я понял, что он колдует над своим бонгом. «Йоу, как дела, бро? Я жду тебя целую вечность». «Чем занят?» «Ха, прикинь, у меня тут навык появился. Короче, я могу дымом управлять, как гребаный волшебник. Секи сюда». Валера набрал полную грудь дыма со своего бонга и выпустил перед собой невероятно густое облако. Но самым удивительным была идеальная круглая форма, будто это рисунок, а не настоящий дым. Я такого еще не видел. Даже умельцы делать большие кольца близко сравниться с ним не могут. Действительно, похоже на системный навык. Но что это за класс у него? Растаман? Серьезно? Или дымчатый маг? Повелитель Кумара? Круто. Только какой это вот толк? ХЗ, бро. Но выглядит прикольно. А еще тут крафт какой-то есть. Я, короче, свой водник затюнил. Тут теперь дыма больше, а расход травы меньше. Рад за тебя. Вот хавка, сказал я, выкладывая на диван гречку, макароны и консервы. «Ля ты лучший, братишка, дай обниму тебя!» «Давай без этого, от тебя несет, как от скунса». «Ты че, скунса нюхал? Интересно, а как он пахнет? Хочу себе скунса завести, я бы накурил его и...» «Хватит бред нести, лучше скажи, у тебя лестница есть?» «Откуда, бро? Я че, на монтажника похож?» «Ты на Нарика похож. А нафига она тебе?» «Неважно. Ну ладно. Просто я знаю, где ее можно достать, но не знаю, подойдет ли». «Где?» — перебил я его медленную речь. «Даже будучи тупым мертвяком, я разговаривал быстрее». «Канатный парк, бро. Тут не сильно далеко, пара километров, наверное». «Точно. Как я сам не догадался. Вроде интеллект качаю, но все еще жестко туплю. Интересно, это из-за вируса или опухоли? Или я просто тупой по жизни?» «Блин, что за мысли? Похоже, я сам надышался этим дымом». «Не благодари, бро!» — ворчал он, но я уже был у входной двери. Он, кстати, так и не научился ее закрывать. Но это уже его проблемы. Не подтирать же за ним задницу. Спустившись вниз, я не досчитался одного из Сереж. Либо его убили, либо ему просто надоело выполнять мои хотелки. Я спросил у остальных, что случилось. Они тупо пожимали плечами и указали в сторону, куда отправился мой недалекий мертвый друг. Ну и дорожка ему с катертью. Сожрут дурака. С тремя приспешниками уходить далеко от дома не хотелось. Тем более, что они еще не сильно ко мне привязались и могли в любой момент меня кинуть. Поэтому я вернулся домой, отнес наверх аккумуляторы. Ева была уже в квартире и занималась готовкой. Она умудрилась поймать еще трех голубей с помощью своих навыков. А что, это даже лучше, чем со своими зубочистками за ними гоняться. Я с радостью съел предложенное ею угощение, даже не подозревая, что она меня задабривала перед очередной просьбой. «Какие планы?» — как бы невзначай спросила она. «Пойду в канатный парк, нужна лестница. Хочу вход сделать более безопасным». «О, ничего себе! А ты сможешь по ней подняться? Извини, если обидное спрашиваю». «Да нет, вопрос хороший. Но если не получится, то придется придумать что-то другое. Но хотя бы ты сможешь безопасно выходить». «Кстати, я об этом. Я бы хотела пойти с тобой, если можно». Мило улыбнулась она. «Вот же лиса рыжая и красивая. Трудно отказать такой девушке. Но мой фарм для меня пока важнее. Тем более ее костюм еще нужно чинить, а это время. Давай в другой раз. Я хочу своих ребят и амазонок выгулять. Будет много крови и трупов». «Ну ладно», — огорченно ответила она, опустив голову. «Может, тебе принести что?» — попытался я ее немного подбодрить. «Одежду новую или из еды чего поискать?» «Нет, спасибо. Хотя...» «Что?» «Да нет, неважно». «Странно. Может, что-то личное попросить хотела? Прокладки там или что-то такое?» «Да, представляю, как ей неловко. Просить мертвяка принести ей тампоны. Нужно и правда взять ее с собой в следующий раз. Пусть хоть по магазинам пройдет. Интересно, а их еще не разобрали?» «Блин, не о том думаю». Насыщение после трех голубей поднялось на 7%. Я снова ощутил бодрость и силу. Чтобы не терять их напрасно, быстро спустился вниз и прихватил с собой амазонок. Также оставил с собой новеньких двух девушек. А вот паренька оставил охранять мою мини-крепость вместе со здоровяком. Они не возражали, так как еды у них было предостаточно. Новенькому объяснил правила, а старым рабочим дал новые указания. Михалыч занялся окнами, взяв к себе в подмастерье молодого Сережу. Остальные наводили порядок в пустом подвале. После демонтажа перегородок там было очень грязно. Девочки приняли новеньких не очень хорошо. Женский коллектив все-таки тот еще гадюшник. А мертвые женщины еще злее живых. Хотя золото молодец, дружелюбно ко всем. А вот вредина прям разорвать новеньких хотела. Остальные три старушки всецело поддерживали агрессию вредины. Она вообще плохо влияет на их коллектив и выполняет функции старшей. Раздает распоряжения, когда меня нет, отчитывает их и даже руки иногда распускает. Надо бы заняться ее воспитанием. Хотя уровни у них уже как и у меня. Похоже, они растут не за счет убийств, а за счет поедания мяса. Но это мне только на руку. Никого не обделяю опытом и сам не обделен. По пути к парку девочки выплеснули накопившуюся агрессию по полной. Мы нападали практически на всех встреченных нам мертвяков. Даже большие группы, которых попалось всего две, были разорваны девочками без потерь. Правда, двух из них конкретно так ранили, после чего я начал учить их тактике. Вперед выступали самые ловкие из них и отвлекали на себя противника. Но удары наносил второй строй, так сказать. Раненых пришлось держать позади. Но я уже приловчился убивать врагов двумя-тремя точными ударами. Главное попасть в шею или в голову, под правильным углом и с нужной силой. В общем, добрались до парка без особых проблем. Но вот там нас ждал неприятный сюрприз. Похоже, растения тоже мутировали и вошли в некий симбиоз с зараженными. Ничего не подозревая, мы попали в ловушку. Thank you.